Okay. Good to be in Moscow and welcome to the Let's Be. Я рад быть в Москве, и я приветствую вас здесь. I think everyone is used to this kind of session talk. Я думаю, что все знают, что это за семинары, все к ним привыкли. So it's living from questions and answers, and вы будете задавать вопросы, и я буду отвечать. Or do we have a subject for today? Или у нас может быть какая-то тема для обсуждения сегодня? So no subject, and so we just whoever dares to ask the first question, just question. Раз нет никакой темы для обсуждения, то любой, у кого есть вопрос, может просто его сейчас задать. Yes, please. Что такое проститутка? Magazine from America. Это такой журнал в Америке. Почему только много людей хотят достичь? Maybe enlightenment means unconditioned happiness. Возможность просветления означает необусловленное счастье. So everyone is striving for that. Поэтому каждый к этому стремится. Which you may call it moksha. Это можно назвать мокша. Which is another word for happiness. Это просто еще одно слово для счастья. Or ananda, you call it. Это можно назвать ананда или как хотите. So you're looking for yourself. Вы ищете себя. And the nature of the self. И природу себя. It's called ananda or knowledge. Эта природа называется ананда или знание. And nothing is worth more than to be that. И ничто не имеет большую ценность, чем пребывание там. So by looking for the treasure you are. И ища то сокровище, которым вы являетесь. You treasure yourself. Вы цените сами себя. And the mystery, the miracle that the self ever started to look after the self, no one can solve. И это загадка, это чудо, почему мы начинаем искать себя, и его еще никто не разрешит. But we have to ask if there is any finding in it. Ну, следует спросить, есть ли здесь то, что можно найти? What you may call enlightenment. То, что вы, возможно, называете просветлением. That you can find yourself. Можете ли вы найти себя? Or that you can experience yourself. И что вы можете переживать себя? Is that your question? Это ваш вопрос. Почему вы столько людей чувствуете себя несчастными? Why there are so many people А вы вопрос повторяете, потому что не слышите. Чтобы понимать. Я просто просьба громче задавать вопрос. Все. So there's always a longing in everyone. Потому что в каждом есть стремление, жажда. Which comes out of the first imaginary idea that you are born. Которая исходит из первоначальной вымышленной идеи о том, что вы рождаетесь. From that imaginary idea, you start longing for that eternal life you think you lost. И из этой вымышленной идеи вы начинаете искать вечную жизнь, которую, как вы считаете, вы потеряли. And nothing can satisfy you as that to be again that unborn, which is what you want. И ничто не может принести вам удовлетворение, кроме того, чтобы стать нерожденным, то есть таким, какой вы есть на самом деле. So all the actions and non-actions you have done or will do in your so-called life. И поэтому все действия и все недействия, которые вы совершаете в вашей так называемой жизни. Being again what you never lost. Направлены на то, чтобы снова стать тем, что вы никогда не теряли. Okay. Yeah. Громче вопросы задавайте, пожалуйста. Насчет увлеченности вопрос. Как оно возникает, что с этим делать? Как Есть абсолютное лекарство. When you get involved, to be absolutely involved is what you are. Когда вы вовлекаетесь, то быть абсолютно вовлеченным — это быть тем, кто вы есть на самом деле. By being that what is. Будучи тем, кто что есть. But any avoidance of any involvement. Но любые попытки избегать вовлеченности. Is trying to avoid yourself. Это попытки избежать самого себя. And you will experience an absolute involvement. И вы будете переживать абсолютное вовлечение. Yes, абсолютное нестрадание. Страдание — это просто избегание этого вовлеченности. Попытки найти выход отсюда — это страдание. Поэтому если вы спрашиваете, как это вылечить, я знала только конечное, окончательное лекарство. Быть тем, что есть. И будучи тем, что есть, вы не можете страдать от этого. That there is no second. Второго лекарства нет. Это единственное лекарство. So without the second, there is no first. Без второго нет первого. And that is like what the first question is enlightenment. Это так, как первый вопрос был о просветлении. As there is no second, there is no first, and you are there. Если нет первого, если нет второго, то нет и первого, и вы есть то. And there is absolutely no way out of that. И абсолютно нет из этого выхода. That is called peace. Это называется покой. Which is uninterrupted what you are. Что значит пребывание в том, что вы на самом деле есть, непрерывное пребывание. But there is no relative way out. Но относительного выхода нет. But in the relative way out, you want to control something. В относительном выходе вы хотите контролировать что-то. And if there is, if you want to control something, it controls you. А в моменте вы хотите контролировать что-то, что контролирует вас. That is called imprisonment and ignorance. Это называется заключением в тюрьму и невежеством. And for sure, from that you want to escape. И, конечно же, это то, от чего вы хотите убежать. As much you want to escape, you feed the mistake. Но чем больше вы хотите убежать, тем больше вы совершаете эту ошибку. It's quite a vicious circle. Это замкнутый круг, порочный круг. So what to do? Что же делать? Be what you cannot not be. Будьте тем, чем вы не можете не быть. And there is no other. And this is not no way out. И нет другого пути выхода. And be surprised when that says peace, which you never can imagine. И удивляйтесь тому, что существует покой, который вы никогда не могли себе представить. And that is not a new peace. И который не является новым покоем. Which was always there. А он всегда здесь был. Silence, which was never gone, will never arise again. Тишина — это то, что всегда было, никогда не уходило, никогда снова не появится. So, try your best. Делайте все возможное. And see if you never be good enough. И посмотрим, посмотрите, может ли вы сделать это плохо. Если, скажем, когда возникает боль, когда возникает боль, ты есть боль, да? И когда возникает, там, скажем, счастье, там, положительно этой эмоции, то ты есть вот эта положительная эмоция. Это как бы такое отождествление, такое тотальное бытие, да? То есть вот мы во всех этих состояниях. То есть когда нет, то есть ты присутствуешь тотально вот в этой боли, в этом счастье и ну, как бы. So we can say that there is identification of with total being, and there is what total presence in the world. Sounds good. Well, it sounds like something new. Ну, звучит как будто это было что-то новое. And there's something what you can say is not it. И как будто мы можем сказать, что есть что-то, что не является этим. Yeah, that's the point. You cannot get, or whatever you try to define. В этом вся суть. Что бы вы ни пытались определить. Even if it sounds so beautiful as you say. И даже если это будет звучать так красиво, как звучало у вас. You create discrimination. Вы создаете разделенность. But even that word, it sounds so very good, nice and beautiful. И даже если это будет звучать так красиво, так прекрасно. You create, that's the opposite diagonal. So even that's a so-called enlightenment already creates suffering. То есть даже так называемое просветление уже создает страдание. So even that imaginary no suffering anymore. Даже the pain and all that. Даже это воображаемый конец боли, прекращение страданий. Can only be a temporary. Может быть лишь временным решением. Yeah. Скажите, а ваши ответы, это не есть разделение? What about your answers? Are they finished? Absolutely. Yeah. Whatever one says has to be one standpoint, and then you can create absolutely another standpoint against it. Когда вы что-то говорите, то вы создаете какую-то точку зрения, и тут же появляется противоположная точка зрения. And I can only present that I can make infinite standpoints, and they always create different standpoints. И все, что я могу донести до вас, это встать на какую-то точку зрения, что тогда тут же много других противоположных точек зрения. So I can just present that every concept and standpoint is irrelevant for what you want. Поэтому я могу представить вам только то, что любая точка зрения показывает вам то, что вы на самом деле есть. Когда вы отвечаете, вы решаете логическую задачу или интуитивную? When you ask a question, are you solving a logical problem or do you intuitive? No, I'm creating even more problems. Нет, я создаю еще больше проблем. And you may experience that even by more problems you are undisturbed. И вы можете испытывать это так, что даже при большем количестве проблем вы остаетесь незатронутым. Because that what needs an absence of problems. Потому что то, для чего нужно отсутствие проблем. It's still a problem. Это уже проблема. And your nature never needs any absence or presence of any kind. А для вашей природы не нужно ни присутствия, ни отсутствия чего бы то ни было. To be what it is. Чтобы быть тем, что вы есть. That what needs a special circumstance to be what it is. То, для чего нужны определенные обстоятельства для того, чтобы быть тем, что вы есть. Can only be a phantom. Это может быть только фантом. And the phantom will always need a different circumstance of whatever kind of understanding or. И фантому всегда нужны какие-то обстоятельства, чтобы быть фантомом. And there will always be a phantom awareness, a phantom consciousness, and a phantom ignorance. И это всегда будет фантом осознания, фантом сознания или фантом невежества. So I'm not here to solve any problems. Я здесь не для того, чтобы решать какие-то задачи. Проблемы. Если слова не помогут, то что поможет? The words don't help. Then what helps? I'm presenting it as the absolute gift. Я дарю вам абсолютный подарок. That this what you are cannot be given or taken away. Который состоит в том, что то, что вы на самом деле есть, нельзя дать и нельзя забрать. And no one can help you. И никто не может вам помочь. Not even yourself. Даже вы сами. And the beauty of your nature. И красота вашей природы. Never needed any help to be what it is. В том, что ей никогда не нужна никакая помощь для того, чтобы быть тем, что она есть. And it's very beautiful said in the Upanishads. Это очень красиво выражено в Упанишадах. As long as there's a teacher. Пока есть учитель. The teacher has something to learn. То учителю нужно что-то узнать. And the same is a master. As long as there's a master. И пока есть мастер. You should find first his master. Ему сначала нужно найти своего мастера. Himself. Самому. So I'm not here to master anyone. Я здесь не для того, чтобы быть мастером для кого-то не было. So I'm talking to myself. That's why I'm talking eye to eye. Я говорю сам с собой. Я говорю. There is no guru sitting here and no disciples there. Здесь нет гуру, который бы тут сидел, нет ученика, который сидел бы там. What to do? Что делать? Был опять же вопрос. Громче говорите, пожалуйста. По собственному опыту, самые красивые переживания, они являются суммой религиозных практик. Они просто появляются и просто как-то исчезают. Как можно стать вот, идеальным проводником потока? How can I be the ideal conductor of this meeting? How can you not be it? Как вы можете не быть им? Without the absolute precept. Без абсолютного до восприятия, так называемого до восприятия, которое предшествует присутствию. Without your nature. Без вашей природы. There is no presence of a witness. Нет присутствия свидетеля. No presence of witnessing. Нет присутствия свидетеля, слова нельзя. No presence of what can be witnessed. И нет присутствия того, что можно засвидетельствовать. So, that is what you are. Это то, что вы есть. Without that, after presence. Без этого абсолютного до восприятия. Which is in its nature, in no sense. Которая по своей природе никакой не восприятие. Absolute unborn. Абсолютное нерожденное. Where the first phantom appears as I. Когда первый фантом появляется в качестве я. Which is sometimes an observer and sometimes a witness. Которая иногда бывает наблюдателем, а иногда always changing standpoint. Свидетелем. И эти точки зрения постоянно меняются. And always doubtful. А он всегда сомневается. Nothing can be. Ничто не может быть. So you are with and without that phantom. Вы с и без этого фантома. There is nothing more to know. И нет ничего большего, что вы могли бы узнать. As you know, every night you go to that deep, deep sleep. Как вы знаете, каждую ночь погружаетесь в глубокий сон. And you exist. Without anyone knows or doesn't know to exist. И вы существуете без того, кто знает или не знает о том, что вы существуете. Every night you are that unconditioned existence. Поэтому каждую ночь вы становитесь необусловленным существованием. Every morning there's a phantom waking up. И каждое утро фантом просыпается. Temporary through the day it's accompanying you. И временно в течение дня он сопровождает вас. And at night it drops back again. А ночью он снова отпадает. So as you cannot get rid of such phantom. И поскольку вы не можете избавиться от этого фантома. Be that what is with and without it, and know yourself as that. Будьте тем, что с этим и без этого. And know yourself as that. И узнайте себя в качестве этого. And your nature is helplessness. Ваша природа это беспомощность. So that's what wakes up in the morning. То, что просыпается утром, it's not because you wanted to wake up. Оно просыпается не потому, что вы хотите, чтобы оно проснулось. It happens by itself. Это происходит само. So as you cannot avoid it, поскольку вы не можете избежать этого, what to do? Что делать? Just enjoy it as long as it lasts. Наслаждайтесь этим до времени, пока это длится. As it came, one day it will not be there anymore. А поскольку оно пришло когда-то, то в один прекрасный день оно уйдет. But you still will be that what you want. Но вы все равно останетесь тем, кто вы есть. So be that. Будьте тем. And for that there was never any problem. И для того нет вообще никаких проблем. That is the treasure you are. Это то сокровище, которое есть вы. But that you cannot know. Но которое вы не можете познать. That you cannot own. Которым вы не можете владеть, that you cannot control. И которое вы не можете контролировать. So, the ownership drops. Чувство собственности отпадает. And what is left is what you are. и остается то, что есть на самом деле. Я под субстратом. Абсолютно не субстрат. That never demands anything. Он никогда не требует ничего. No advantage or disadvantage. Никаких преимуществ, никаких недостатков. And never make you that. Ничто никогда не может вас сделать этим. So be happy. Будьте счастливы. And don't worry. Не беспокойтесь. Don't worry, but don't worry that you worry. Не беспокойтесь, но не беспокойтесь о том, что вы беспокоитесь. So take care. Заботиться о себе. Но не проявляйте никакой заботы. So nothing can make you more or less as you are. Потому что ничто не может вас сделать более или менее тем, что вы на самом деле есть. That's the only quality of that existence you are. Это единственное качество этого существования, которым вы являетесь. So you have nothing to lose. Поэтому вам нечего терять. Nothing to gain in that so-called relative life. И вам нечего приобретать в этой так называемой относительной жизни. But you can do your best. Но вы можете попытаться сделать все возможное. Yes. Но некоторые воззрения, просветление – это некая генетическая операция, она может быть с помощью внешней энергии. Вы можете ее передать или вам передавать? Расскажите об этом. А что? А воззрение, просветление? Но некоторые воззрения, просветление – это некая операция, не генетическая на мозгу в результате передачи внешней энергии. А, вау, это тоже самая идея. Я не Надо слушать тех учителей, которые хотят просветлить вас. Это как вирус. It's a virus who says, why not me? Это как тот вирус, который говорит, почему не я? One is sitting there and saying, I am in God consciousness. Кто-то сидит там и говорит, я в сознании Бога. And you believe him. И вы ему верите. Then the virus is working already. И тогда этот вирус уже начинает действовать. Virus is in my virus. Virus. Вопрос в том, чтобы научиться верить, вы поняли, так? Когда вы становитесь верующим, it's an instant you take that body you think you are as real. Это тот момент, когда вы принимаете то тело, которым, как вы думаете, вы являетесь, реальным. And you cannot avoid it. И вы не можете этого избежать. Your mother takes 3 years. Нужно потратить 3 года. To tell you that's yours. Your body, your whatever, your people, your blah blah blah. Чтобы доказать вам, что вот это ваше тело, это ваше тело. And then you say just because you want to get rid of your mother telling you all the time, you are that, okay, it's mine. И поскольку вам это ужасно надоедает, вы хотите избавиться от своей мамы, которая постоянно повторяет, что это ваше тело. Вы говорите, хорошо, ладно, мое. So from then on, the disease is called, it's a break out of that disease of my body, my life, my mind. God Almighty. Break out. What? It's a break out of the virus, which is transmitted by mother to mother to child to mother since Adam and Eve. Получается как эпидемия, что вирус передается от мамы к ребенку, от мамы к ребенку и так далее. So you can't even find anyone to blame. Вы даже не можете найти того, кого можно в этом обвинить. But if you start to look for the source of that virus, where it is created. Потому что если начать искать источник этого вируса, откуда он произошел. So all the scientists are trying to find the Big Bang. Все ученые пытаются обнаружить этот большой взрыв. They could not find it. Но не могут его найти. They only hear the echo. Единственное, что здесь есть, только эхо. And then they imagine there must be a bang before. И они представляют, что до этого должен был быть большой взрыв. But in English it's a nice one. The first meat steak. I become a mistake. It's a mistake. По ошибке слово ошибка можно разложить на две составляющие я и мясо. То есть когда вы называете себя мясом, то это становится ошибкой. Почему вам не поступить проще? У тебя было жжение рук на голову, наши не передать это вирус. Это можно назвать дикша. It's a way of transmitting cosmic energy. Это путь передачи космической энергии. Because that what can be given can be taken again. And I'm not in that position. То, что можно передать, можно забрать назад. Я не в этом деле. But I know it's quite famous right now. Но я знаю, что в данный момент он очень популярен. It costs a lot of money. И стоит много денег. So for that I'm too cheap. I eat. The entrance is not high enough. Я для этого слишком глупый, там я туда пройти не могу. There's a guy in Madras, Bhagavan. Madras is. Bhagavan, yeah. And he is charging 5,000 euros or something for 3 weeks of, and promises promising enlightenment after 3 weeks. Он берет 5000 долларов за то, что обещает просветление за 3 недели. By holding the hand and then going into the micro system of your cell system of your brain. Утверждаю, что он проникнет в микросистему ваших клеток, вашего мозга. So it's like a microwave of enlightenment. Это как будто микроволновка просветления. Sounds good. So everyone who is still interested in enlightenment, there's a microwave sitting in Madras. Для тех, кто заинтересован в просветлении, я объявляю, что есть такая микроволновка просветления, она сидит в Мадрасе. Скажите, а для чего нужна социальная жизнь тогда и куда, к чему она приводит нас? Почему он существует социально? And what does social life mean? К счастью, она никуда нас не ведет. Thank God. Слава Богу. Nothing comes out of it. Ничего из нее не выходит. Entertainment, and that's the beauty of it. Это только развлечение, в этом его красота. Go enjoy yourself. Поэтому наслаждайтесь. It may take a while. Потому что, возможно, это займет какое-то время. Возможно, это займет бесконечное время. And if you don't enjoy yourself, а если вы не будете получать удовольствие, then other self will enjoy you. То не будет никакого другого я, который бы стал наслаждаться вами. So I'm here to point to that enjoyment. И я здесь для того, чтобы указать вам на это наслаждение, which is your nature, которое есть ваша природа, which is not depending on any change of any kind, of any micro-macro selflessness, которое не зависит ни от каких изменений, никакого рода, ни от какой микроволновки. Because your nature is enjoying whatever can be enjoyed, and absolutely itself in enjoying and not enjoying itself. The enjoyment of what you are is in enjoyment and in non-enjoyment, not different. Наслаждение тем, кто вы есть, это наслаждение тем, кто вы есть и кто вы не есть. Здесь нет разницы. So there's no moment without the enjoyment of existence. Нет такого момента, в котором не было бы наслаждения существования. As you can say, the nature of existence is joy. Потому что мы говорим о том, что природа существования это радость. And out of that absolute joy, и из этой абсолютной радости only joy can rise. Сможет возникнуть только радость. So there's an infinite enjoyment of that joy you are. Поэтому существует бесконечное наслаждение той радостью, которой вы являетесь. And that is never depending on any circumstance. Это никогда не зависит ни от каких обстоятельств. So you're not depending on the way of the circus is run. И вы не зависите от того, как идут дела в этом цирке. As you are the circus. Потому что вы есть этот цирк. And you cannot escape the circus. И вы не можете убежать из этого цирка. So don't be the clown. Поэтому не будьте клоуном. Or the director. Или директором. Really not the best role you can play. Потому что на самом деле это не лучшая роль, которую вы можете сыграть. So now you play the role of a social guy or the son of a mother or something. Сейчас вы играете роль социального существа, сына или... Just but waking up means like when you say enlightenment that you see it's a role, it was played by consciousness. Когда мы говорим о просветлении, то вы пробуждаетесь и видите, что это роль, которую играет сознание. And a role has to be played. Эту роль надо обязательно играть. As the movie is already shot. Поскольку фильм уже снят. The actors already went home. И все актеры уже разошлись по домам. Now you have to enjoy the movie because the movie cannot be changed anymore. И теперь вам нужно наслаждаться этим фильмом, потому что уже этот фильм изменить нельзя. So what to do? Что же делать? With a dream which is already dreamt. Тем сном, который уже приснился. You can just relax and enjoy what you are. Вы можете только расслабиться и наслаждаться тем, что вы есть. Even take shot. Даже take shot. Every morning, taking a shower of divine energy. Каждое утро принимаете душ этой божественной энергии. Звучит неплохо. A normal shower is fine too. Normal? A normal shower. Обычный душ, нормальный душ, я думаю, что тоже. It's as much as divine as the hand of any master. Он настолько же божественен, как рука любого мастера. And it doesn't cost too much. И вообще не стоит вам ничего. Если это так просто, то почему мы здесь? So as I never want to be here, you don't want to be here, but we are still both sitting here. Потому что ни я не хотел быть здесь, ни вы не хотите быть здесь, и тем не менее мы оба здесь. In general, as I say, I hope everyone is here who didn't want to come. Я всегда говорю, что я надеюсь, что здесь все собрались те, кто никогда не хотел сюда идти. Because it's an exercise of helplessness. Потому что это упражнение беспомощности. This helplessness is the only thing I can offer as a, that you can see it maybe. That hopelessness first, and then out of hopelessness comes helplessness. Это единственное, что я могу вам предложить. Сначала есть безнадежность, когда вы живете без надежды, и потом из этого возникает беспомощность. And helplessness is another name for peace. Беспомощность — это еще одно название для покоя. Okay. I fight. No, I don't fight. Yes. Okay. What is man? Man. You man? Like a ghost. Ooh, man. Это как привидение. It was always questionable, you men or I men? I men. I have no idea, it's just a nice role consciousness plays. Я не имею ни малейшего представления, это просто прекрасная роль, которую играет сознание. As we all know, the world once was without humans. Как мы все знаем, когда-то в мире не было людей. And there will be a moment for the so-called world, there will be no human left. И мы знаем, что настанет тот момент, когда в этом так называемом мире не останется человечества. It's a temporary virus. Это временный вирус. Для планеты Земля. So existence will still be that what is existence. Существование все равно будет тем, что есть существование. When that fairy tale of humanity is already gone. Когда эта сказка о человечестве уже исчезнет. better don't rely so much on humanity. Поэтому лучше не полагаться так уж сильно на человечество. Because it's a fleeting shadow of what was. Потому что это приходящая тень того, что есть на самом деле. And not especially as humans think we are. И вы не настолько особенные, как люди думают. But what else can we do? Ну что еще им остается? Попросите, пожалуйста, еще о беспомощности. Равнозначно ли это полная самоотдача, зачем это делать? Нет, самоотдача это не эквивалентно. Беспомощность ничего не требует. Helplessness is uninterrupted what you are. Беспомощность это непрерывное то, что вы есть. As a Buddha called it, the divine accident. Будда называл это божественный случай. Out of that potential existence you are, that absolute not knowing itself, simply being what it is. Из этого потенциала, которым вы являетесь, абсолютного знания о том, что есть. There was a waking up. Произошло пробуждение. There was awareness. Возникло осознание. And from that thought, it happened. The manifestation is already there. И так это впервые произошло. Проявление так случилось. The reality. Поэтому реальность. Started to realize itself. Начала реализовывать себя. And only that was an accident. И только это и было случаем. Absolutely too late now. Сейчас уже совершенно поздно, слишком поздно. Because that what should maybe not happen, happened. Потому что то, что не должно было бы случаться, случилось. That's a self fall in love with yourself. Я влюбилась в саму себя. So out of that potential. И из этого потенциала. The lover was rising. Возник влюбленный. And when that lover wanted to know what is the lover, этот влюбленный захотел узнать, что такое влюбленный. Because to know yourself seems to be the highest love. Потому что знать себя кажется, что это самая большая любовь. So the question may arise, I am what? Поэтому возникает вопрос, что я есть? And this will never be answered. И на него никогда не будет ответа. But it's happened. Но это случилось. You started a love affair with yourself. Вы завели роман сами с собой. It's very passionate. Это очень страстный роман. And you're so passionate after yourself. И вы сгораете в такой сильной страсти сами к себе. That you even suffer about not knowing yourself. Что вы даже страдаете от того, что вы не знаете себя. So it's all starts with that falling in love. Все это началось с этой влюбленности. And you cannot help yourself. И вы не можете помочь себе. You will absolutely fall again and again and again in love with yourself. Вы будете все время и дальше влюбляться и влюбляться в себя. So that's the nature of the lover. Потому что такова природа влюбленности. The Father, God, love. Бог, Отец, любовь. Falling in love with himself, creating all the beloved, whatever answers of what he is. Когда вы влюбляетесь, то вы создаете всех возлюбленных, которые к этому влюблены. So that is called the helplessness of God. Это называется беспомощностью Бога. Which is not different from what you are. Которая ничем не отличается от того, что вы есть. You cannot stop realizing yourself. Вы не можете перестать реализовывать себя. As much as you try. Как бы вы ни пытались. And even trying is part of realization. Даже если вы пытаетесь обнаружить реализацию. So even God cannot want what he wants. Даже Бог не может захотеть того, чего он хочет. Who are we? Кто такие? Возникает вопрос, кто такие мы? So that's the helplessness of God. Это беспомощность Бога. The Almighty. Всемогущего. Cannot help himself. Всемогущий не может сам себе помочь. Imagine. Представьте себе. And that is what you are. Это то, что вы есть. The almighty existence. всемогущее существование, that started to realize itself, которое начало себя реализовывать, and now it's too late to undo it. И сейчас слишком поздно возвращаться назад. Now you have to be with and without that. Теперь вам нужно быть с этим и без этого. What you are. Без того, что вы на самом деле. Because as infinite as your nature, поскольку ваша природа настолько бесконечна, it's a realization of what you are. Это реализация того, что вы есть. So without beginning as you and without beginning as realization. Без начала в качестве вас и без начала в качестве реализации. And there will be no end to it. And what you fear most is what you are. Это то, что вы на самом деле есть. And that's called ignorance. Это называется невежество. Because what you fear most is to be alone. Потому что то, чего вы боитесь больше всего на свете, это быть наедине с собой. But at the instant you are what you are, without a second. Но в том моменте, когда вы становитесь тем, кто вы есть, когда вы есть тот, кто вы есть, без секунды, нет никого, кто мог бы быть один. Не остается никого, кто мог бы быть один. So don't worry. Поэтому не беспокойтесь. To fear yourself. Бояться себя. It's not worth it. Это не стоит того. So I'm sitting here to present, don't fear yourself. Поэтому я сижу здесь для того, чтобы представить вам идею о том, чтобы вы не боялись себя. And that won't help. Но даже это не поможет. Я не знаю, что мы делали или не делали. If you don't shut that means that no matter what you do, we can change. You may have an experience of changing. Возможно, у вас появляется опыт переживания или изменения. But even that is already in the dream. Но даже это уже во сне. You may even have the experience of having a free will. Возможно, у вас есть даже переживание вашей свободной воли. Но даже это уже там. So then it may even switch to the understanding that you have no free will. It's all God's will. И возможно, это поменяется ощущение свободы воли, и наоборот у вас появится ощущение, что вы не имеете свободы воли, это также будет волей Бога. And even that understanding is already there. И даже это понимание уже там. And even then you understand that even that understanding is too much. И потом вы, возможно, понимаете, что даже это понимание это слишком. Because there's still one who understands, and that one is always too much. Потому что все равно остается тот, кто понимает, а если есть он, то значит это уже слишком много. And even that is already. И даже это уже в том фильме. And cannot help you. И не может помочь вам. And then comes the next. И тогда приходит следующий. And then. И опять. And then. И опять. And then. И опять. That is called Zen Buddhism. Actually, there was a sage in the 9th or 8th century in China. Buddhism, and he was always sitting there. Everyone stands with his enlightenment experience. And he was always saying, everyone comes with his experience of understanding and everything, and he was only by sitting there, and now and then, what can you do with it? Can you put it in your pocket and then keep it to the next life? And you have to polish it, you have to understand it, and you have to keep it hot in your hand, and you have to be in that choices awareness all the time, and you have to make that effort all the time. And what are you doing then with it? And then, you still want to hold it in your hand? And, wow. It's just a point of like, there will always be something different and deeper and higher and whatever you can imagine. всегда будет чем-то другим, чем-то более глубоким и более высоким, чем то, что вы можете себе представить. As we all know, of course, enlightenment is only the beginning, I tell you. Then you come to the next master and tell him you have to go deeper. Now you have to realize yourself. And then after realization, okay, now you have to realize that there's nothing to realize. And then comes the next master. But that's not enough. Now we have to go transcending everything, going beyond whatever you can imagine. И говорит, что этого тоже недостаточно, нужно выйти за пределы всего, что только можно себе представить. So there will always be the next deeper or higher or whatever avatar coming or God from the left side and some teacher from the underground. И всегда будет что-то, что будет выше или глубже, какой-нибудь аватар или Бог. And you were still interesting listening, and yeah, you know, it always sounds very profound. And the trap is always perfectly there. And the worst is, the trap, the one who made the trap is what you are. И тот, кто поставил эту ловушку, это то, кто вы есть. So you are that absolute consciousness. Вы есть это абсолютное сознание. Who creates the circumstance that you have to fall in love again with the master or whatever. Которые создают те обстоятельства, при которых вам приходится влюбляться снова. Например, в мастера или кого-то еще. And you cannot avoid it. И этого нельзя избежать. Because no one else can trap you as you can trap yourself. Потому что никто другой не может поймать ту ловушку, которую вы ловите себя. And yourself knows yourself so very well and knows everything in the book to find the next. И ваше я знает себя настолько хорошо, что представляет себе, что будет состоять следующий трюк в этой книжке. So don't worry, there will be no way out of falling in love again with the next recurrent idea. Поэтому не беспокойтесь, всегда будет следующая влюбленность в какую-то невежественную идею. So the entertainment of consciousness will never end. Поэтому развлечение сознания никогда не закончится. А вы можете рассказать, как вы освободились от ловушки? Can you tell us how you got rid of your trap? By being the cheater, the cheating, and what is cheated? I am that trapper, the trapping, and what is trapped? Я это ловушка, и я тот, кто ее поставил, и я тот, кто в нее попался. The lover, the loving, and the beloved. Влюбленный, возлюбленный. The hunter, the hunting, and the hunted. I can continue like the whole day. That's okay. But there was a question there. I was left with many masters, but I don't know them. Because they never introduced them to me. Потому что они никогда мы не представляли. For me, the one and only master is the self, and the self never is introducing itself. Для меня единственный мастер это я, само я, и это я никогда не представляется. So the master was always there. Мастер всегда здесь. Without any interruption. Без прерывности. And there's an absolute variation of that master. Есть абсолютная вариация этого мастера. Moment by moment changing the face of the self. С момента на момент он меняет свои лица. But I never had any special one. Но у меня никогда не было какого-то конкретного, если то, о чем вы спрашиваете. Когда вы стали понимать, что when did the inner master come on the surface? When did you start to realize and to hear him and understand him? Yeah, voice. Внутренний голос. It has no voice, it never speaks, that's the problem. Нет, у него нет голоса, он никогда не говорит, об этом проблема. When did the interaction start? There is no interaction, that's the problem. No interaction. Нет никакого взаимодействия, в этом проблема. It's silence, and silence is never active or not active. Это тишина, и тишина никогда не может быть активной или нет. Когда? Never came, that's the problem. It never went, so it could not come there. Она никогда не уходила, поэтому она не могла прийти. That's the problem with silence. Silence is always there without any interruption, and it never, as it never went, it cannot come back. В этом проблема. There's no one here will realize anything. Здесь нет никого, кто бы мог осознать, что бы то ни было. I hear no one who is aware about anything. Здесь нет никого, кто бы осознавал, что бы то ни было. I'm much too lazy to be aware. Я слишком ленив для того, чтобы осознавать. Yeah, you have to say it's not. You cannot comprehend it with any intellect or anything. That's the problem. Это нельзя понять интеллектом или чем бы то ни было, поэтому это проблема. There is no tool who can ever bring you closer or away from that what you are. Нет такого инструмента, который бы приблизил вас к тому, что вы есть, или отдалил от него. And that silence is your nature. And without that nature, what you are, there is no presence of any imaginary phantom or any imaginary intellect or consciousness. Есть только эта тишина, и без этой тишины не будет никаких воображаемых фантомов из-за того, что есть imaginary phantom. I cannot remember. Как воспринимаете вы пространство и время? I always try to waste the time I don't have. Я всегда пытаюсь пусту потратить то время, которого у меня нет. There's an experience of time, but. Есть время и есть переживание времени. And I don't want to say, because if I would say there is no time, I still would confirm that there is time in a way, because I say there is no time. Если бы я сказал, что времени нет, то я косвенно бы подтвердил то, что время есть, потому что я говорю, что его нет. Do I become like lazy, like Buddha? И я становлюсь ленивым, как Будда. So it's okay, there is, but there's no. Который говорит, хорошо, оно есть, но его и нет. Yes and no. I can always sit there, yes and no. Да и нет, я всегда смогу сказать. In the dream, there's да, time. Во сне, да. But in reality, no. А в реальности нет. In the dream you look at everything, every master, every disciple, every relationship is there. Во сне есть мастер, есть ученик, есть отношения. But in reality not. А в реальности нет. That we can show you the whole evening. Об этом можно говорить весь вечер. Ну вы разделили сон и реальность, отдельно сон и реальность тогда. The dream is when you are as a lover are different from the beloved. Во сне сон это то, где вы как любовник отделены от своего возлюбленного. The dream is that you are as an experiencer are different from what you experience. Сон это то, когда воспринимающий отделен от воспринимаемого. And the dream is that you think it matters. И во сне вам кажется, что это имеет значение. Да. Если есть тишина, зачем нужен мир? Is there a silence? There's no difference between silence and peace. Нет никакой разницы между тишиной и миром. Разницы нет, но мы видим мир, мы его понимаем. Если в тишине без мира, хорошо, а нам без нее плохо. Где музей и все прочее? Тогда повторите, пожалуйста. Если бы не было мира, что бы осталось? If there were, or if the world didn't exist, then what would be left? Какой мир может не существовать? Ну, скажем, люди. People. Imagine. Представьте. What would be without imagination? Что было бы без воображения? Nothing different. Ничего другого. Ничего бы не осталось. Nothing would be left. Тишина. What nothing? Какое ничего? Nothing would be too much and everything would be too less. Ничто будет слишком многим, а все будет слишком малым. Now we can go to the scientists of quantum physics. Мы можем обратиться к ученому, занимающемуся квантовой физикой. We try to find matter. И попытаемся найти материю. They could not find matter. Они не могут найти материю. So maybe that it doesn't matter. Может быть, потому что это не имеет значения. If there is nothing there. Это игра слов. Если оно не имеет значения, то все же оно существует. Зачем? Maybe not. Who cares? Может быть и нет. Кого это волнует? Кого? Why do you care? Тогда вас это волнует. If humanity would care about the world, look what humanity is doing to the world. Если бы человечество беспокоилось о мире, то посмотрите, что оно делает с миром. All symbols of helplessness. Вокруг мы видим одни только признаки беспомощности. Humanity is destroying that what it loves most. Человечество разрушает то, что оно больше всего любит. Who wants to be human? Кто хочет быть человеком? If you see what humanity can do. Если вы посмотрите на то, что делает человек, или сделала в прошлом, что же с этим делать? Это такое, какое оно есть, что же делать? The main thing for me is more like can whatever does any difference make you more or less as you are? Здесь главное в том, я задаю такой вопрос. Делает ли это вас более или менее тем, что вы есть на самом деле? So, may not matter. Значит, возможно, это не имеет значения. So, it means that there is no meaning in it. Yeah, that's why, that's the beauty of irrelevance. Это красота того, что ничто не имеет к этому отношения. Like this talking. Это как вот этот разговор. It's absolutely irrelevant for existence. Irrelevant. Это совершенно не имеет никакого отношения к существованию. Because by that talking, existence doesn't have anything to gain. Потому что при помощи этого разговора существование ничего не приобретает. That's the nature of joy. Это природа радости. Again and again, nothing to gain. Снова и снова ничего не приобретать. Fantastic. Or for even for nothing, nothing would be too much. Or nothing is irrelevant. Fantastic. А ничто будет слишком многим, но даже ничто не будет иметь никакого значения. Это потрясающе. So when I ask you to be, that's what you cannot not be. Когда я прошу вас быть тем, чем вы не можете не быть. It's that absolute existence which never demands any difference to be what it is. Это абсолютное существование, которое никогда не требует того, ничего, кроме того, что оно есть. And only that is worth being. И возможно, ради этого стоит быть. That's the quality of the heart you are. Это качество сердца, которым вы являетесь. And that's what is heart. Это то, что есть само сердце. Doesn't own any heart. That what is heart, the essence, та сущность, которая является сердцем, не имеет сама никакого сердца. Which doesn't own any heart. Она не имеет сердца. Never afraid to lose anything. И она не боится, соответственно, ничего потерять. But coming back to the dream. Но возвращаясь к сону. The dream is that you, as you mentioned, that you have a heart. Во сне вы воображаете, что у вас есть сердце. And that is called the heart knot. И это называется узел, какой-то узел сердца. Knot. The heart knot, like a knot. Узлы в сердце есть. Like the owner. То есть вы как бы становитесь владельцем. So you're always occupied by that owner and possessed. Вы всегда одержимы этим владельцем, он всегда там присутствует. You sit here for exorcism. Exorcism. И вы прибегаете к экзорцизму. That because there's a little devil me inside. Потому что вы говорите, что внутри вас есть маленький дьявол. Which is called like an ownership idea. Которого можно назвать идеей собственничества. Which always says my existence, my life, my heart, my consciousness. Который всегда говорит мое существование, мое сердце, мое сознание. So I'm talking about the caretaker. Поэтому я говорю вот об этом стороже. Okay, now to maybe your undertaker. Который в конце концов может стать вашим гробовщиком. So you are invited for the funeral of your fake self. Поэтому вас пригласили на похороны своего ложного я. So as you believe in the tombstone. И пока вы верите в этот могильный камень. The walking body. Тело, которое. My life. В мою жизнь. You should have a tattoo in front of your forehead. То вам надо делать татуировку перед своим лбом. Rest in peace. Спокойся в мире. If you could forget yourself, you should do it right away. If he could forget himself, he should forget himself right away. But there still will be one too many left. Останется чего-то слишком много. There is still one who forgot himself. There is still one who forgot himself. That what forgot himself will always remember himself. So the virus will work again. Но тот, кто забыл себя, будет помнить о том, что он забыл себя. То есть будет тот, благодаря кому будет распространяться. No, I would not like to be translator of what I would not like to be the translator of this guy. You cannot. Because whatever you wake up. Потому что то, что просыпается. Can only be still be asleep. Все равно может только лишь быть во сне. So you have to be, you have to look for that which is never asleep and never awake. И вы начинаете искать то, что никогда не засыпает и никогда не просыпается. That you may say is your nature, which is never that or that. Это вы можете назвать своей природой, которая никогда не то и не другое. So they call it the neti-neti. Поэтому это называется neti-neti. Neither awake nor asleep. Ни сон и ни бодрствование. So in a way you have to awake from the idea of awakening. То есть в каком-то смысле нужно пробудиться от идеи пробуждения. As whatever is a new awakening and creates an awakened one. А то, что является новым пробуждением и создает пробужденного. For sure still sleeps. Наверняка точно все еще спит. So it can never be anything new. Это никогда не может быть чем-то новым. It has to be without any interruption. А это должно происходить непрерывно. And that you can only say is a pre-sense of your nature. Поэтому можно говорить, что это до восприятия вашей природы. Which is prior and beyond all imagination. Которое до всякого воображения и за его пределами. That you cannot become. Которым вы не можете стать. By any imagination. При помощи никакого воображения. And awakening is part of imagination. И пробуждение – это часть воображения. И тот, который спит – это часть этого воображения. So everything is because by your imagination. Все происходит из-за вашего воображения. But by no imagination you can become again that what you are. Но при отсутствии воображения вы можете опять стать тем, что вы есть. So imagine that you forgot yourself. Представьте, что вы забыли себя. Now you try to imagine that you can remember yourself. А теперь вы можете представить, что вы вспомнили себя. But by that forgetting, you haven't forgotten. Но этим забыванием вы не забыли. And by remembering, you will not remember. А этим воспоминанием вы не вспомнили. Because without your nature. Потому что без вашей природы. There's no possibility of forgetting. Нет возможности забывать. No possibility of remembering. И нет возможности вспоминать. But you don't demand anything of those. Но вы не требуете ничего ни от того, ни от другого. Because by forgetting you didn't get less. Потому что забыв, вы не стали иметь чего-то меньше. And by remembering you don't get more. А вспомнив, вы не приобрели чего-то больше. Вопрос? Yes. Я прочитал, что вас называют просветленным учителем недвойственным. Вы считаете себя таковым? I read that you are called an enlightened teacher of Advaita. Non-duality. Do you consider yourself to be? Whatever I say, now would be wrong. Что бы я сейчас не сказал, будет неправдой. If I would say no? Если бы я сказал нет? Doubtful. So I would say yes. То это было бы сомнительно. Если бы сказал да, doubtful. То тоже сомнительно. Значит, все, что вы сейчас говорите, может быть правильным, может быть неправильным. So everything could be right and could be wrong. Absolutely. Совершенно верно. То есть вы, может быть, и не учитель, и не просветленный, и не двойник. Maybe. Тогда последний вопрос. Какова ваша мотивация? Почему вы сидите здесь? Почему вы разговариваете с людьми? Для чего это вам? I'm waiting still for one who can tell me that. Я все еще жду того, чтобы мне это сказал. Скажите, пожалуйста, вам понимали, наверное, просветление, это, наверное, и порой происходит так в жизни, в общем-то, ну как-то понимаешь, что к этому человеку начинает тянуть. То есть и приходит, ну как бы, выходя на какой-то свой уровень понимания себя, проходит через, ну скажем, тяжкие испытания, болезни, все тяжелые, да, как бы, когда они на грани между, но как бы, может, они так это и не воспринимают, да, как бы, Thank you. Это было бы описанием ада. Because immediately it makes you something what can be known. Потому что моментально это делает вас чем-то, что можно познать. But can be controlled by a second. И то, тем, что мы можем контролировать кто-то другой. And I can just present you maybe that whatever mood that controllessness is peace. И, возможно, я могу вам показать это настроение, что это есть покой. That not even myself, I can control myself. И абсолютное наслаждение тем, что даже я не могу контролировать. Neither knowing myself, nor controlling myself, or help myself. Не могу не знать, не познать себя, не контролировать себя и не помочь. And so cannot know anyone else. И никто другой этого тоже не может. So I cannot touch myself. Я не могу прикоснуться к себе. And no one else. И никто другой не может. That I call moksha. Это я называю мокша. Which cannot be gained by any action or non-action. Которую нельзя достичь никаким действием или не действием. Or any suffering or any way of despair. Или каким-то страданием, или путем отчаяния. So я могу только указать на то, чтобы быть тем, что мы есть. И абсолютно ничего не должно происходить. No one else can be it for you. И никто другой не может быть этим за вас. Никто не может этого дать и не может это забрать. Neither yourself or anyone else. Ни вы сами, ни кто-то другой. And there is nothing wrong with here and now. Because? It's here and now. И нет ничего плохого в том, что здесь и сейчас. In that way, enlightenment is hard. В этом плане просветление есть сердце. Especially when enlightenment create an enlightened one. Особенно тогда, когда просветление создает просветленного. But what you have gained, you can lose again. Потому что то, что вы достиг, то, чего вы достигли, вы можете снова потерять. In that sense, even enlightenment is an idea and a disease. Поэтому в этом смысле просветление, даже просветление будет идеей и болезнью. And actually, in that tradition of Buddha. И я принадлежу этой традиции Будды, который сказал. There was never any Buddha walking this earth. Никогда не было никакого Будды, который шел бы по этой земле. And you will not be the first one. И вы не будете первым. And be happy that your Buddha nature can never be known or not known by anyone, not even yourself. И будьте счастливы тем, что ваша настоящая природа не может быть познана и не может быть не познана кем бы то ни было, включая вас самих. And I can only say that I am with and without that. Я только могу сказать, что я с этим и без этого. Phantom Carla is here. Phantom Carla, который сидит здесь. What I am. Это то, что я есть. And that's what I am, is never because of anything. Never because of something else. Это то, что я есть, никогда не... So there's absolutely no cause of existence. Не может быть причины для существования чего-то другого. Beauty of it, that never needs to be defended. И красота этого в том, что это не нужно никогда защищать. So you can call me whatever you like, you can never take it away. Хотя вы можете называть меня так, как вам нравится, вы никогда не можете мне это забрать. And there cannot be any carelessness more than here now, which being or not being in life. И не может быть большего безразличия к тому, здесь, чтобы быть посвященным. So, but this is very common that people think they have to suffer for enlightenment. Это очень популярное мнение, что люди должны страдать для того, чтобы получить просветление. Because there are so many stories about the dark night of the soul. Потому что есть столько много историй о темной ночи души. And it can only be a misleading one. И эти истории просто будут заблуждение. Because whatever is promising you something. Потому что все, что вам что-то обещали. Can only empty promises. Может быть только пустым обещанием. It's always a pro missing. Это никогда не попадает в цель. Yes. Сейчас спросите, помните ли вы, с того момента, как вы начали интересоваться духовной жизнью, были ли у вас депрессии в этот период, с этого момента? Depression. Depression. Yeah, when you don't get your girlfriend. There are many ways of getting depressed. Познакомиться с девушкой, которая вам нравится, это вызывает депрессию. Есть много способов. So-called body-mind organism, conditioned as a boy. Организм тела-ума здесь, который обусловлен тем, чтобы быть мужчиной. Имеют какие-нибудь депрессии, связанные там с духовным поиском? Они страшно становятся в чем-то. Бог со мной не разговаривает. Me, myself, and I. And God. And the devil. Представляете все, кто увидит, что вот есть вы, я сам, да, и Бог. И вот отсюда идут такие дороги от вашего мира. Actually, as a human, you should wear a t-shirt. Поэтому, будучи человеком, вам нужно носить... I am schizophrenic. Футболку, на которой было бы написано «Я шизофреник». And on the back, you too. И сгадить ты не тоже. It's like talking to God, trying to talk to yourself as well. The dialogue. Когда вы представляете так, как будто Бог пытается говорить с вами, то это получается диалог. The word already implies die, I die. Это слово диалог. Is what I am. Состоит из двух частей, первая часть, которая... Playing the role of whatever, the phantom of an eye, talking to phantom other eye, or me. So it's a dialogue, in the logic of a dialogue, in a... No. Then you die. Die. When you're unborn, and you die in the idea that you're born, then you start a dialogue with yourself. What am I doing here? Why? Already a dialogue happens. когда происходит этот диалог, то вы как бы умираете. И первая часть этого слова означает смерть, а вторая означает логику. Вот вы умерли и логику. So-called logo. Because you separate yourself from yourself and then you talk with yourself. Потому что вы отделяете себя сами от себя и начинаете сами с собой разговаривать. Just every morning you wake up and then you ask yourself, how am I today? Oh, what a dream. How was the dream? Oh, yeah. Everyone knows it, how it starts every morning. Energy wakes up. Devil wakes up and asks himself, brushing your teeth. Actually, then already should be depressed. Как раз в этот момент вы должны уже быть депрессией. Зачем вы чистите зубы, если в один день все равно исчезнут? Насколько это безумно? Care about the corpse, which is already dead already. Вы заботитесь о трупе, который уже мертв. Then you get depressed with one wrinkle more. Вы депрессию впадаете из-за этого трупа. About a wrinkle around your eyes looking not so good to. А затем вы начинаете впадать в депрессию из-за того, что у вас морщины появляются. And you are aging. Me. И вы начинаете стареть, и вы говорите, как я. You should be born depressed. Вам следовало бы родиться в депрессии. Because it's unbearable to be alive. Потому что это невыносимо быть живым. Then we're coming back to the why are you all sitting here? Because you are from the beginning not depressed. И тогда мы приходим к вопросу, почему вы все сидите здесь? Потому что с самого начала вы в депрессии. From the moment you think you imagine to be born, you're missing your nature. С того момента, когда вы думаете, что вы родились, вы упускаете свою истинную природу. So from the first action, you want to go back where you belong. Поэтому с самого первого действия вы хотите вернуться туда, где ваше настоящее место. Then you become spiritual. И тогда вы начинаете духовно. First you think you can manage your life by finding a good girlfriend, kids and all that, or driving a Mercedes or something. Сначала вы занимаетесь тем, что ищете хорошую девушку, чтобы у вас были дети, вы стремитесь в Мерседес. And if that doesn't work anymore, you go to the church or to some master and ask him, help me, help me. А если этого не получается, тогда вы идете к какому-нибудь мастеру или эксперту и просите о помощи. So from the beginning you are Mick Jagger. Поэтому с самого начала вы Мик Джаггер. I can't get no satisfaction. Который говорит, что никак не может найти удовлетворение. But I try. Но он пытался. Но поэтому все ищущие похожи на Мика Джаггера. They try and try. Они все пытаются и пытаются. Then they advance trials. А затем они уже становятся продвинутыми. Then they try and try and try. It's a laundry of existence. И затем они начинают осушать, все больше сушить и сушить в сушилке, в сушилке. And they're hanging around and meditating, having a position of full aggression. There's full aggression all the time. И они всегда полны агрессии. Seeking the bastard who is guilty that they exist. Seeking the bastard. Они всегда ищут того плохого человека, который виноват в том, что они существуют. Actually, they don't look for good to embrace him. Они ищут на самом деле не гуру, который бы охватил. If they would meet God, they would kill him right away. Они ищут не Бога, потому что если бы они нашли Бога, то Бог в тот же момент убил бы их. They're so angry that they exist. They're so angry inside. Потому что они настолько у них много гнева внутри. in such a depression. It's like a vacuum of sense. Why? Always why? Why am I here? Why am I born? Who is to blame? And if you would catch him, you would kill him right away. Поскольку внутри вас такая сильная депрессия, вы настолько разгневаны, то если вы найдете того, кто в этом виноват, вы его сразу же убьете. You're not looking for the source to embrace him. Вы ищете источник не для того, чтобы обнять его. Thank you very much. Благодарите за свое рождение. Thank you for all the trouble I went through. Спасибо тебе огромное за все те проблемы, которые ты имел. Happy to meet you. Я так счастлив с тобой встретиться. I'm so happy to meet you. Будьте честны. Anyone wants to give a present to God when he meets him? Если здесь кто-нибудь, кто хотел бы подарить подарок Богу, когда встретится с ним? Thank you for all the trouble I went through. И поблагодарить его за все проблемы, через которые вам пришлось пройти. All the frustration. За все разочарование. All the heartache. За всю сердечную боль. And you also enjoyed yourself in the back all the time? Yeah. You're enjoying yourself in the back all the time and I have to suffer for you? And then comes the one hand clapping. The split second. Расщепленная секунда. It's me. If you find the God that you are, if it's the origin or whatever it is, you are that. No one else to blame. No God, no devil, no world, no father, no mother to blame. Ни Бога, ни дьявола, ни папы, ни мамы, вообще некого винить. It's me! Это я. Self-guilty. Сам виноват. I look so deep into existence. Я так глубоко всматривался в существование. What do I find? Me! И что же я там нахожу для себя? Everywhere. Every morning you should... Oh! So this is the awakening of God. Это называется пробуждением Бога. Это я. Yeah. Any more questions about that? Если еще об этом какие-то вопросы. Ну, те же самые чашмы, которые мы сегодня собрались, говорят о том, громче говорите. Хорошо. Упанишады говорят о том, что то, что есть я, это вот нейтральная передача между внутренним и внешним. И человек это то, что пропускает на самом деле. Он может выбирать, пропускать то или то, но это противоречит тому, что же. There's only energy and there's a potential or an action. Есть только энергия как потенциал или как действие. And you call it God or consciousness or what you are, which is life or energy. Называете это Богом или сознанием или тем, что вы есть, это энергия. Reality or truth. Можно называть реальностью это или истиной. It doesn't wake up as I am that, like 1, 2, 3. И оно не пробуждается в качестве я есть то по ступенькам 1, 2, 3. It wakes up like that. Оно пробуждается вот так. The Father, the Spirit, and the Son comes like that. Бог, Отец, Сын и Дух пробуждаются вот так. Yeah. So if you call that heart, если вы назовете это сердцем, or essence, или сущностью, energy, энергией, it plays the father like the awareness. Оно играет роль отца как осознание. It plays the I amness as consciousness. I am consciousness. Роль я есть как сознание. And all the information of whatever form. И вся информация в любой форме. So the form, the formless and the formlessness of awareness coming out of the same origin. Форма, не форма и бесформенность, исходящие из одного источника. So that's what is seer, I. Здесь есть видящий, я. The heart. Это и есть сердце. That's what is seeing, pure seeing. Тот, который... I-ness. То, что есть видение, чистое видение, это that, тоже сердце. That's what can be seen. То, что можно видеть, это тоже сердце. So that takes all the three different aspects. То есть это собирает в себя все эти три разные аспекта. By all the differences. Но со всеми этими разными аспектами. Makes no difference from that what is the Father, the Spirit or the Son. Получается, что нет никакой разницы между Отцом, Сыном и Духом. So this is the Trinity of God. Это Троица Бога. But God is reality itself. Но Бог это сама реальность. He is realizing himself as realizer, as creator, creating what can be created. Который реализует себя как тот, кто реализует, как то, что реализуется, и как реализованный. So there are differences in the way of realization. Есть разные способы реализации. But there's only that what is realizing itself as reality. Но есть только то, что реализует себя как реальность. So by all the differences, при всех этих разных аспектах нет все равно никакой разницы. So only Brahma, есть только Брахман или Бог, только он реальный. We should call that art. А если это назвать искусством? It's like, and then all of that is artificial. То можно сказать, что все это искусственно. That is a dream. Это сон. So only that, but it's the absolute dreamer. И только то, что является абсолютным сновидящим. Existence itself is real. Само существование реально. Not as the form or in a phenomenal way, it's realizing itself. В феноменальном плане оно реализует себя. It was not different. The realization, but the realization is not reality. Хотя оно отличается от реализации, реализация не объект реальности. Есть вот у меня проблема, я вот вообще просто спрашиваю, потому что у многих людей есть проблема, которая неожиданно начали заниматься медитациями, различными практиками. В результате их действия, как побочного, в результате какой-то открытости, которая возникает при занятиях медитации, начинаешь себя очень сильно привязываться к людям вообще, там, с кем работаешь, там, вообще ко всем. И так же вот бывает, люди начинают привязываться к тебе. Вот это жутко им устраивает просто, как это нужно вот это побороть. One of the studies says to you that you get attached so very much. You get to be open, but on the other hand, you get attached to others, and others get attached to you so very much that you don't like it, but you can't help it. Others are hell. Другие — это ад. I don't deny it. Я не отрицаю этого. Because there are others, and you are one, and you know others. А если есть другие, и вы един, тогда других быть не должно. The dream of separation is real, and I don't deny it. Сон о разделенности для вас реален, и я этого не отрицаю. That is hell. Это ад. That's called suffering. Это называется страдание. But how to end that suffering? Но как покончить с этим страданием? What is the one and only medicine? Какое единственное известное лекарство? What would be the cure? Что было бы лекарство? Это на что? No, that will still be a relative cure. нет, это все равно будет одна истинная лекарство. Это сделает вас святым. But that what can be holy can be unholy again. Но то, что стал святым, может потерять свою святость. But that what can make you a sage can unmake you again. А если вы просветленный, то он может снова потерять свою святость. So what does mean doesn't mean you have to be aware about it just in existence in spite of aware. What is there which is in spite of awareness? Never needs to be aware to exist. Что есть там такое, что существует несмотря на осознание, и которому не нужно ничего осознавать для того, чтобы существовать? Because whatever you call awareness, my awareness, and more awareness can be only a phantom awareness. Потому что если осознание это то, что вы называете своим осознанием, или вы говорите есть большее осознание, то это только фантом. What can be more aware can be less aware. То, что может больше осознавать, может осознавать меньше. It's only part of quantity, more or less. Это только часть количества, больше меньше. Whatever you can discriminate and has a quantity, it's not the quality of what you're looking at. То, что вы можете разделить и посчитать в количественном отношении, это не то качество, которое есть. So the one and only quality of the nature. А единственное качество вашей природы that it never demands any difference. В том, что она не требует никаких различий to be what it is. Для того, чтобы быть тем, что она есть. And it never knows any more or less of existence. И она никогда не знает чего-то большего или меньшего, чем существует. Or awareness, or consciousness, or whatever you can imagine. Или осознания, или сознания, или чего-то другого, что вы можете себе представить. That is a treasure which is worth to be. Это то сокровище, которым стоит быть. But that you cannot own. Но которым нельзя обладать. This will never be your self-name. It will not be yours. А это никогда не будет вашим. If you could hear now drops this bloody mind. The mind, the ownership. Drop it, just drop it and see it. Если вы можете это сделать, то просто отбросьте его сейчас. No problem. И проблем не будет. But not even God can drop what he doesn't even know. Но даже Бог не может отбросить то, чем он не обладает. So there is this problem. God has no problem because God doesn't even know God. Проблема в том, что у Бога нет Бога, потому что why? Because he doesn't even know himself. Потому что он даже не знает сам себя. How can he have a problem with that what he doesn't know? Как может быть проблема у него с тем, что он не знает, о чем он не знает? So to be what you are means absolutely not knowing what you are and what you are not. Быть тем, что вы есть, это is to be that what absolute, which is an absolute absence of the presence of anyone who knows or doesn't know what one is. Make it even more complicated. The absolute presence of the absence of one who knows or doesn't know what one is. Вы тем, что вы есть, это абсолютное присутствие абсолютного отсутствия того, кто знает о том, что он не знает, что не So I can make it complicated. Могу еще усложнить. And then it's like, that's the famous what to do. What is there to be changed or not to be changed to be what you want? Это знаменитый вопрос о том, что сделать. Что нужно поменять или чего не нужно поменять для того, чтобы быть. What kind of life would it be who demands a different circumstance? Какая будет жизнь, если она будет требовать других обстоятельств? It cannot be a dependent one. Это может быть только жизнь в зависимости. And maybe that life is not worth being. И возможно, эту жизнь не стоит вести. So we have to look for that life which never demands anything, and that is what we want. Поэтому нужно искать ту жизнь, которая не требует ничего. Это то, что вы есть. And by no means and by no doings and not doings you can gain that. И никакими способами, никакими действиями, не действиями этого нельзя получить. So we can talk about what is meditation. Поэтому мы можем говорить о том, что такое медитация. Is it meditation a meditator? Есть ли в медитации медитирующий? Which is expected by meditation an advantage. Который ожидает от медитации преимущество. Can that be the nature of meditation? Может ли это быть природой медитации? Was the nature of meditation action without expectation? Или же природа медитации действие без ожидания? That is consciousness. И это есть сознание. Which is absolute acting but not expecting any result of that action. Которое есть абсолютное действие, деяние без ожидания результата этого деяния. So there was never any further karma. Никогда не было никакой личной кармы. So there's only that absolute impersonal karma of consciousness. А есть только безличная карма сознания. Which is an absolute action. Которая есть абсолютное действие. And the reaction is another absolute action of that absolute consciousness. И обратное действие этого абсолютного сознания. И без этого абсолютного действия вы не можете даже двинуть пальцем. Никогда не существовало никакого относительного действия. И никогда не было, и никогда не будет. Потому что сознание — это деятель и жертва своей деятельности. И нет второго издания сознания. И вы есть это. Знаете вы это или не знаете? Вот то, чем вы не можете не быть. Да будет так. I can only give pointers as well. И все, что я могу сделать, это дать вам указания, указатели. From my side, there's nothing to transmit. Потому что с моей стороны нет ничего, что можно передать. Или дать, отдать. What is not already yours. Не было, с моей стороны нет ничего этого такого, чтобы уже не было вашим. Because in a sense, you are the absolute owner of existence. Потому что в каком-то смысле вы абсолютный владелец существования. Потому что вы являетесь самим существованием. Будьте им. And that I call the ultimate medicine, это то, что я называю окончательным лекарством. Which I was never any sufferer. В котором никогда не было того, кто страдает. Из-за чего бы то ни было. Есть вопросы какие-то о страдающем? В Уголовном кодексе написано, что незнание закона не освобождает от ответственности. Можно ли это так в свете вашего учения интерпретировать, что незнание того, кто ты, не мешает тебе быть тем, кто ты есть? That if a person doesn't know who they want, well, that doesn't look from a Your absolute being doesn't demand that you know it. Ваше абсолютное бытие не требует того, чтобы вы о нем знали. So the basic teaching of, or the basic religion of Ramakrishna, the famous guy from India, that you can even deny to exist. Состоит в том, что вы можете даже отрицать то, что вы существуете. That you can say, I am not. Вы можете говорить, меня нет. Prior to that, when you say that, I am not. Но до этого, до того, кто сказал, что меня нет, and beyond that one, и за его пределами, has to be that one who says, I am not. Должен быть кто-то, кто говорит, меня нет. So even denying to exist confirms that you exist. Поэтому даже отрицание существования подтверждает то, что вы существуете. And there's no way out. И выхода нет. You can try really hard, but it doesn't matter. Можно пытаться изо всех сил, но это не имеет никакого значения. There's a joke always in Vienna. They're coming always some judges to the talks. В Вене есть такая шутка об одном судье, об одном judge. No, there are judges in court. They're officers, being a judge. Okay. And then they all had a master, they all went to Bombay one, whatever, years ago, to Mr. Balzica. So they all came back and said, there is no dvarsha. But they have, still have to put people into prison for what they have not done. Но им все равно приходится сажать в тюрьму людей за то, что они не делают. Иногда на всю жизнь сажать в тюрьму. So they're really the problem there. Like in the schizophrenic thing, they understand the teaching of their master, and they really, there's no worship, and they're totally confirmed. То есть, с одной стороны, получается, что они усвоили учение мастера и понимают, что нет деяния. So then they ask me, Carl, what can we do? What is there to do about this dilemma? И у них возникает дилемма, потому что нас сажают в тюрьму, и они спрашивают, что делать. I always tell them, you have to go further. There was not even one who has not done it. Я им всегда говорю, нужно пойти дальше. Нет, there was not even one who has not done it. Не было даже того, кто бы этого не делал. And there will not even be one who sits in any prison. И нет даже того, кто сидит в каком-то бы то ни было тюрьме. Нет того, кто их наказывает. Exactly, because they have to play the role of a judge who never is judging anyone. Потому что надо играть роль судьи, который никогда никого не судит. But nothing ever happened in any case. Ничто никогда не происходит в любом случае. But it's really a danger. You understand there is no doership. Но в этом есть реальная опасность. Вы понимаете, что нет деяния. And you see it in everyone, but not in yourself. И вы видите это во всех, но не в себе. Because they still want to be responsible for what they're doing. Потому что вы все равно хотите нести ответственность за то, что они делают, судить их. So even that understanding is no way out. И поэтому даже это понимание не является выходом. It's just changing standpoints. Это просто изменение точки зрения. Because that one was once was a doer. Потому что тот, кто когда-то был деятелем. The personal doer. Личным деятелем. Becomes an impersonal doer. Становится безличным деятелем. But there's still one too many. Но есть еще один тут лишний. Who discriminate between a doer and a non-doer. Который проводит различия между деятелем и недеятелем. So no advantage. И никакого преимущества не получает. Just changing of positions. Просто изменение позиции. Still in trouble. Все равно проблема. Unholy, holy. Не божественное божество. Когда вы употребляете слово мокша, вы же знаете, от чего вы освобождаетесь и что вас связывает. When you use the word мокша, then you know what you get rid of and what you are restricted by. No. Мокша actually means to get free of freedom. Мокша означает свобода, освобождение. Освобождение от свободы. From freedom. Освобождение от свободы. Being free from freedom, from the idea of freedom. Быть свободным от идеи свободы. Being that what is. Быть тем, что есть. The doubtlessness of existence. Вот, вне сомненности существования. Это мокша. Это мокша. Это ближайшее к тому, что Бог говорит, я есть то, что я есть. So the moksha means like the split second. Значит ли мокша расщепленная секунда? When the idea of a second drops as nothing. Когда идея о секунде отпадает, становится ничто. Like absolute seeing through the illusion of separation. Как абсолютное видение сквозь иллюзию разделенности. That actually is called awakening, but it doesn't create an awakened one. Это называется пробуждением, но оно не создает пробужденного. It is the same as enlightenment. То же самое с просветлением. The enlightenment drops, the unenlightened one drops. Непросветленный отпадает с просветлением. But that doesn't create an enlightened one. Но это не создает просветленного. There will never be anyone's enlightenment. Поэтому это никогда не будет чьим-то просветлением. Because the very idea of ownership drops. Потому что сама идея владения чем-то. And the carelessness and ruthlessness of what you are is that. И беспощадность и безразличие к тому, что вы есть. Is what you are, because there is no looking back or forward into anything, because there is no expectation of any advantage in the future or disadvantage coming out of the past. Вы больше не сможете вперед и не оглядываетесь назад, потому что у вас нет ожиданий того, что может произойти в будущем, или того, что было в прошлом. А как же возникает идея о мокше вообще? Какая идея? О мокше, если так. How does the idea of moksha arise? From the Upanishad. Парадокс в том, что вы видите, что не может быть никакого мокши и свободы. Expectation drops. Когда вы это видите, то ожидание отпадает. And in that carelessness. И в этом безразличии. There is freedom. Есть свобода. But no one has it. Но никто ей не владеет. So this paradox is absurd. It's like you cannot imagine it. Этот парадокс абсурден, его нельзя себе представить. The worst case which can happen that. There is no enlightenment. Самое худшее, что можно себе представить, это то, что нет просветления. Not so bad. Не так и плохо. Наверное, после этого надо хорошо выпить. На здоровье. На здоровье. О, вот так. Вот иллюзия разделенности. Ее нужно как-то принять или стараться убедиться от нее. Should we accept the illusion of separation? You cannot accept it. Even if that's in it. And in the worst case, if you see, and you can never accept separation. Опять же, в худшем случае вы видите, что вы не можете принять разделение. Much as you try. Как бы вы ни пытались. You will never get into that harmony of acceptance. Вы никогда не достигнете этой гармонии приятия. It may drop. Которая может отпасть. And there's an acceptance which never needed to accept anything. и остается только приятие, которому никогда не нужно было ничего принимать. Because your nature, потому что ваша природа – это приятие. But your nature is absolute acceptance. Но ваша природа – это абсолютное приятие. Which need, never needs to accept anything to be what it is. Которому никогда не нужно принимать чего бы то ни было для того, чтобы быть тем, что оно есть. And even the hope that one day you can accept separation. И даже надежда на то, что в один прекрасный день вы сможете принять разделенность. Is hell. Это ад. Because you postpone your nature and always into the future. Потому что вы откладываете свою природу куда-то на будущее. Always if this and this happens. If. И вы говорите, если произойдет то, другое, третье. And it will never happen. Но это никогда не произойдет. I can only sit here to present maybe that it will never happen what you're looking for. И я здесь сижу для того, чтобы показать вам, что возможно никогда не произойдет то, к чему вы стремитесь. Because grace, which is your nature. Потому что милость, которая является вашей природой, can never come. Не может прийти. And more grace, which as is already here now. И чтобы было больше милости, чем та, которая уже сейчас здесь есть. And more existence. Больше существования. More life. Больше жизни. It's not possible. Это невозможно. The grace cannot come in any future moment. Милость не может прийти в какой-то момент в будущем. But grace is already here now, and more is not possible. Потому что милость уже здесь, и больше милости невозможно. Otherwise you become like a tear to a piece of Beckett. Иначе все станет так, как пьеса Беккета. Waiting for God. В ожидании Бога. God all. But God never comes, because God already is here. Но Бог никогда не придет, потому что Бог уже здесь. And what the irony of existence that God is waiting for God to happen. И ирония существования в том, что Бог ждет, что случится Бог. It's unbelievable how stupid God can be. Невероятно, насколько глупый этот Бог. And the only absolute stupidity of God I can see. И это единственная абсолютная глупость Бога, которую я вижу. And again, it's me. И снова, это я. So as absolute as the knowledge, which is what I am. Так же абсолютно, как знание о том, что я есть. It's the stupidity of what I am. Это глупость того, что я есть. And I always will be stupid enough to fall in love with what I am. И я всегда буду достаточно глуп, чтобы влюбляться в то, чем я являюсь. And again and again I will forget what I am, and again I will remember it. И снова и снова я буду забывать, что я есть, снова и снова буду это вспоминать. And in all the forgetting and remembering, nothing happens. И во всем этом забывании, вспоминании ничего не происходит. But I'm Shiva himself. Поскольку я сам Шива. I create puppets to dancers. Я создаю марионеток, с которыми буду танцевать. And even forget that I am Shiva who created the puppets. And I said, I me myself become the puppet. И когда я забываю о том, что я Шива. And one day Shiva wakes up, oh, it's just me and the puppet, I'm not this one. В один день Шива пробуждается и говорит, о, это я, у меня никакой разницы между мной и моими марионетками. So he shocks all the heads. Kali and then going back to bed. Shopping. He goes shopping. He simply goes shopping. No, Kali goes shopping. That's the nature of every woman. Kali goes shopping. And if Kali goes shopping, wash out of your head. Kali is the sexual. And if she goes shopping, yeah, watch out. Watch out. Watch out. But you can't. You cannot make it. But she's all chiste. But there's enough heads to go to shop them. Thank you for heads. There will always be enough heads. Всегда будет достаточно много голов. Kali will never out of work. Но Kali никогда не кончится работа. У вас есть ли судец? Да, нет, ну нет. Ауди. And very old one, 93. И очень старая Ауди 93 года. No, I'm very stingy about that, just myself. Я очень жаден, когда на себя трачу деньги. I'm not like Osho, but one day maybe. Я не как Osho, но может быть в один день. But as I always say, at Osho I was not so bad either, because I already had my 99 Rolls Royce, so why bother? As Osho, I was not so bad either. В качестве Osho я был также и неплох. Потому что у меня был Bentley. I already had my 99 Rolls Royce. Потому что у меня был 99 If you don't have one, a personal relationship. Если у вас нет этих отношений, то разве это не прекрасно? Is it nice not having friends? Разве это не прекрасно не иметь друзей? And in the same moment no enemies? И в то же время не иметь врагов. And no relationship at all? И не иметь вообще никаких отношений. And you absolutely don't relate to yourself? И вы никаких отношениях не вступаете в никакие отношения с нами с собой. Sounds quite peaceful. Это звучит очень спокойно, как будто это очень спокойная жизнь. As for relationship, it needs two. Для отношений нужны двое. That's always painful. И это всегда болезненно. Even imagining that there's a second. Даже воображение, даже когда вы воображаете, что есть второй, it's unbearable. Это невыносимо. And depressing. И So what about personal relationships? Что же тогда сказать о межличностных отношениях? Try to find one who can have one. Попытайтесь найти того, кто может обладать кем-то. And then enjoy that what you don't have. И наслаждаться тем, что он не имеет. Yeah, it's all, yeah? Do you have children? What? Do you have children? Me? Not that I know of. You know, at the end of the 60s, you never knew what happened after the party. Те детей, о существовании которых бы я знала, нету. В конце 60-х была одна вечеринка. Она была quite active. And I was afraid, because last year they found out in Germany every third or fourth child was like a religious, it was like the wife told his husband that he was a father, but in case it was someone else. Но в то время в Германии был популярен тот случай, что практически каждый третий-четвертый ребенок был незаконно рожденным, и его мать утверждала, что отцом является вот какой-то конкретный человек, который на самом деле вовсе не был отцом. So since then I'm looking always around maybe. Поэтому с тех пор я все время отвечаю на это, может быть. What is behind your question? Ну что стоит за вашим вопросом, чему вы задали? Потому что она реализовалась в страданиях, муках Христовых, когда ее сын был распят. That she never gave birth to anyone when she saw the nature of Jesus. Она никогда не давала рождения никому. That she never gave birth to anyone, and that she herself was never born by anyone. И, соответственно, она осознала, что она сама никогда не была рождена. So her virginity is not like the Holy Spirit went into her and created Jesus. Поэтому ее девственность состоит не в том, что в нее вошел Святой Дух и создал там Христа. It's a symbol of innocence of existence. Это символ невинности существования. Where mother sees her son being crucified and realizing that she never gave birth to that son and no one is dying in front of her. Когда мать видит, как ее сына распинают перед ее глазами, она понимает, что она никогда не давала рождения этому сыну. So this is the virginity of the nature of existence. Это девственность природы существования. So in that sense, maybe every mother is like has this opportunity to see in her child that there is no anyone who owns that child, and the child is not different from herself. Возможно, каждая мать видит в своем ребенке, что нет того ребенка, который бы рождался, и что нет никого, кому бы принадлежал этот ребенок. So, to realize the unborn consciousness you are. То есть это реализация нерожденного сознания, которым вы являетесь. And seeing the unborn consciousness in front of you. И оно видит нерожденное сознание перед вами. It's like a fearlessness of existence. Это как отсутствие страха перед существованием. Which again is moksha. Что опять же мокша. So for what you are and what is your child, nothing can happen. Поэтому для того, чем вы на самом деле являетесь, ничто не может произойти. So consciousness is never born and can never die. Сознание никогда не рождалось, никогда не умрет. So eternal life is here now. Вечная жизнь здесь и сейчас. The nature of whatever is here is eternal life. Природа того всего, что здесь есть, это вечная жизнь. That is never born and will never die. Которая никогда не рождалась и никогда не умрет. That you cannot not be. That's all. Которой вы не можете не быть. Это все. And I can only point to that. Я могу только указать на это. I can have nothing to give and nothing to take away from anyone. Потому что я никому не могу ничего дать и никому не могу ничего забрать. I can only present the absolute gift. Я могу только подарить этот абсолютный подарок. That you don't need anything. Который состоит в том, что вам ничего не нужно. To be what you are. Для того, чтобы быть тем, что вы есть. The best joke? I know a naughty one. Like it's really naughty one. Because like a little boy said to his grandma. Then he hears some noise in the bedroom of his parents. He runs to the bedroom, opens. Он подбегает к спальне, кровать. And sees his mama. Oh God, oh God. Having sex with his father. И видит, как его мама там занимается сексом с его отцом и кричит: О Боже, о Боже. So he turns around to the kitchen. И он возвращается назад на кухню. And tries to rape his grandma. Бабушка издает очень много шума. Mother comes to the kitchen. Ah, son, what are you doing? Отец возвращается на кухню и кричит. So the son says, you with mine. So you with mine, I with yours. Ты был мой, а я был твоим. Если ты можешь делать моей мамой такое, то я буду делать свое. Моя мама, а я не That's all about relationships and family. It's war. War. From the beginning, it's Cain and Abel, unlimited war. So what do we expect the world to be in war, permanent war? And the hope that will one day will be a paradise of peace. Конечно, можно надеяться, что в один прекрасный день это станет раем покоя. It will never happen. Этого никогда не произойдет. The moment there are two, like Adam and Eve, the trouble already is there. В тот момент, когда появляются двое, то есть Адам и Ева, то уже начинаются проблемы. What is Adam and Eve doing naked in paradise? Что бы ни делали Адам и Ева, они делают это. Having all the time of existence, what shall they do? У них есть там все время на свете, и что они делают? In India they call it the ultimate sex happening. The ultimate sex. Там происходит конечный секс. It's like Atma and the Lingam of Shiva and then the Yoni of Shiva. Adam and Eve. Awareness and formless consciousness, paradise, I amness, unpronounced I amness. Это непроизносимое я есть мы. Адам и Ева. Нирвана. So what happens? Awareness penetrating space. а сознание проникает в пространство. Вам. All creation comes out of that action. И все творение выходит из этого действия. Out of I am what? Bam! The whole information system of the universe. Explosion. Bam! Of all possibilities of vibration. There's another exception. The absolute vibrator is God. Абсолютный вибратор – это Бог. As a potential, no vibration at all. Он есть потенциал, здесь нет никаких вибраций. Then the purest notion of I, as awareness, is the purest vibration, which is not even the vibration, I. Затем появляется я, которое является чистой вибрацией. Then comes the I amness, the I am, the formless consciousness of I am. А затем появляется я есть. And then come all of that coming to serve all the information vibration, all possibilities of vibrations. Simply by the absolute reality waking up. There's an absolute vibrationlessness. Есть полное отсутствие вибрации. Vibrationless and all possibilities of vibration. Отсутствие вибрации. All possibilities. Это все возможности информации. So that's the nature of that absolute, and that absolute reality is realizing itself as that. It has to realize itself as that. The ultimate sex of that God. Shiva. In action. The absolute sex of Shiva in action. Absolute sex of Shiva is like the light of Shiva, the spirit of Shiva, and then the information of Shiva. It's like light, Shiva. Light. Light is like the mother, and then the information like the child. Как the creatures, all creatures, whatever you can. So there are many ways of seeing it. But the main thing is there is no separate, no relationship. And if you want to blame someone, then you can only find yourself. But there is no other one to blame. Потому что нет никого другого, кому можно было бы винить. But that's blame oneself by having done nothing. Но это глупо винить себя за то, что вы ничего не сделали. What to do? What to do? Что делать? I rarely say it, though. In India I say it much more. Less. Less? Exactly. Я еду в другой машине, быстро, она боится, и принять мне очень быстро ехать. Я на самом деле виноват, что я она боится. Принять. Absolutely, but relatively not. Абсолютно, но относительно нет. Хотя в этом нет никакого смысла. Но если вам нравится винить себя, то почему бы нет? Это не делает вас в большей степени или в меньшей степени тем, что вы есть. If you have fun by blaming yourself, why not? Если вам весело винить себя, то почему бы нет? Maybe you thought, yes, I am guilty. Да, я. I am afraid now. Боишься, да? be generous. Просто будьте великодушны. Allow your wife to be afraid. Позволь вашей жене бояться. I tell you, it only will take a few days or whatever, a week or something. If you say, yes, I want it, she will just stop blaming you. Because it's not worth fighting anymore. Если вы будете так делать, допустим, не By stopping the fun. Зачем останавливать веселье? Видите, я просто не мог не задать этот вопрос. Что я получал так? Просто лично он говорил о просветлении как о каком-то очень глобальном событии, описывал в ярких красках. При том, что то, о чем я хочу спросить, меня никак не коснется, с моей тотальной неосознанностью, я хочу все-таки спросить. Вот а что, например, говорил в последних своих беседах о том, что просветление даже может убить человека, насколько это сильно его не было. Вы даже, вот я читал ваше интервью, вы говорили о том, что просветление очень тяжело, она вас также физически отходилась, физиологически. И по его последнему, это то, что касательно актера, или актер просто придумал эту красивую сказку, действительно красивую, для того, чтобы помочь людей к этому. Как вы это And I read your interview in which you said that you want enlightenment in some physical problems, and you pass through in physical experiences. Yes. Did Ocean create or invent this idea of enlightenment being so bright in order to attract people? If he was light enough to do that, why not? Если он был достаточно умен для того, чтобы это сделать, то почему бы нет? Because I tell you, for me enlightenment is not enough. Потому что я могу вам сказать, что для меня просветление это не событие. It's by the way, you don't even notice anything. Вы даже ничего не замечаете. You don't even notice anything. It's by the way of just having a sip of coffee or something. It's not like a big event. Это не никакое не яркое великое событие. Это все равно как если бы выпить чашку кофе. It's so subtle. It's not part of any firework, burning, drying. Это как бы очень спокойно нечто. Это не имеет отношения ни к каким фейерверкам, к чему-то яркому, зрелищному. It doesn't need to fragile. It doesn't need to fragile. Like, I listened to 10 minutes of this tape of Osho of his enlightenment experience. And it was like, now I am so fragile after that event. И в результате вы не чувствуете себя хрупким, как вы. Fragile is like it's almost like you have to take care about you. You have no border anymore. You're very fragile as you are. So it sounds like there was an enlightenment one left. Когда это создается впечатление, что после этого просветления кто-то остался. But I don't want to judge anything. Ну, я не хочу судить о чем-то. It was perfect for exactly when he said it to whoever he said it, and I don't know when he said it and in what circumstances. So I don't want to do that. Он был совершенен в том, что он говорил тем людям, кому он это говорил. Я не хочу об этом судить. Я не знаю обстоятельств. Was there any event which has a before and after? Но любое событие, у которого есть до и после, не может быть этим. This is a dream event. Это событие во сне. Dream enlightened one. И оно создает просветленного во сне. There's an event for phantom who was unenlightened and then became enlightened. Это то событие, которое происходит с фантомом, который сначала был непросветленным, потом стал просветленным. Потому что только фантом может стать просветленным, а то, что есть жизнь, никогда не может стать просветленным. Потому что жизнь ничего не знает о просветлении и непросветлении. Что же здесь добавить? So in their dreams there are enlightened ones and unenlightened ones, but in reality, no. Во сне есть просветленные и непросветленные, а в реальности нет. We are all the enlightened ones now. И мы сейчас все просветленные. Gone with the wind. Унесенные ветром. So what to do with it? So there will be enlightened body. Что же делать с этим? Будет просветленное тело. Being buried in the soil and then the worms coming and getting enlightened from that body. Которые похоронены в земле, а потом черви будут берутся. So what happens? И что произойдет? So you better forget this bloody enlightenment and simply have your next sip of coffee and enjoy it as much as you can. Поэтому вам лучше забыть об этом чертовом просветлении и просто выпить чашечку кофе. Because the next sip of coffee is your absolute realization and enlightenment is nothing special. Потому что когда вы пьете кофе, вы понимаете, что ваша абсолютная реализация и просветление это ничего особенного. And it will never be anything more special. И вы никогда не будете чем-то, что особенное. It's your very nature. That is not something what is. Need something special to happen. Это ваша природа, и ей не нужно ничего особенного для того, чтобы получиться. Ошо, ношо. Ошо или не ошо, ну что делать? So once there was ношо, now there is ношо. What shall I do now? Когда-то был лошадь, теперь его нету, что нам теперь делать? Окей. Ну, ведь у того, кто играет в или сидится, ну, никакого выбора, стремиться или не стремиться. Так? Возьмите, покрытие головы, это вам что-то не Neither God or the puppet has a choice. Ни у Бога, ни у марионетки нет выбора. Like the famous Einstein. Как говорил знаменитый Эйнштейн. He always said, I can only bear humanity. Я могу... Humanity? Yeah, you can bear humanity, you can... Whatever, can live with humanity. Я могу выносить человечество. Because he knows no one can want what he wants. Потому что знаю, что никто не может хотеть то, чего хочу я. Actually, if you ask me, what shall I do, I would always ask you to try to want what you want before you want what you want. Если вы меня спросите о том, что нужно делать, я вам скажу, что нужно хотеть того, чего бы вы хотели, перед тем, чего бы вы могли захотеть. That is the absolute impossibility of that. Это абсолютная невозможность этого. That instant the sinner drops the sinning, whatever is blaming or can be blamed, because even God cannot want what God wants. Даже Бог не может захотеть то, чего хочет Бог. У грешника отпадает греховность, отпадает грех. Автоматически. Последний вопрос. Thank you very much for coming. Thank you.